Из сумки, которую он достал из вещмешка, выглядывал целлофановый пакет. Он вытащил его, раскрыл и достал оттуда черную футболку. На груди была эмблема нашей части и надпись «У нас есть любовь, и она победит». Он протянул мне ее и сказал, что сделал много таких, хватит на всех. «И что, будем ходить как гомики?» — спросил я. «Нет, это мужское, самое что ни на есть. Это сказал когда-то Ади Гордон. Зитлауи был оголтелым болельщиком иерусалимского Апоэля и любил цитировать его. Он говорил: «Корешки, с этой любовью мы придем сюда живыми и здоровыми и вернемся отсюда живыми и здоровыми». Я перевернул футболку. На спине был абрис лица, как бы портрет Зитлауи, с широкой улыбкой и прической свободного художника до призывных времен. «Отклонение?» — спросил я. «Чтобы помнили и не забывали», — ответил Шпицер. А по телеку мать, которая только что потеряла сына, рассказывала, как сразило ее это несчастье. Я позвонила ему на мобильный, хотела, чтобы он услышал песню «Вечно молодой» по случаю его дня рождения. Оставила сообщение на автоответчике. Не знала, что он был уже мертв. Шпицер, не отрываясь, смотрел на экран, и в глазах его были слезы. Что за парень? Секунду назад он бравый солдат, неприступный, непоколебимый, и тут же совсем дитя, кроткое и уязвимое. Зитлауи называл его маленьким принцем. Высокий, худой, с большими глазами и маленькими ушами, чарующая улыбка, в общем, красавец. Лицо одухотворенное, породистое. Из тех, кто уже в 7 классе прирабатывал в качестве диджея на вечеринках в Савьоне. Он считался одним из самых многообещающих. Его отметили с самого начала на сборах перед мобилизацией, предсказывали большое будущее. Молчаливый, но со всеми задатками лидера. Выносливый, готов выслушать, понять и всегда поет. Все его уважали. Я как раз не очень приметил его в начале. На учениях и во время первого срока службы на Бафоре. Мне показалось, что он недостаточно киллер, что у него рыбья кровь, и если есть мой антипод, так это он. «Ну что», — бросил я, как бы невзначай, в тот вечер в гостинице, — «может, пойдешь на офицерские курсы?» «Ты серьезно?» — спросил он. «Нет, я спрашиваю, серьезен ли ты? Готов ли отложить на 1-2 года свой экзамен с Шекспиром и песнями?» Его глаза загорелись. «Почему я?» — спросил он, и тут же ответил. «По всей видимости, да, готов». Он явно зажегся, хотя и выглядел несколько сбитым с толку. То есть, конечно же, да. И опять начал перебирать струны гитары. На следующий день мы всем отделением позавтракали в кафе. Ребята встречаются у Едидьи на автовокзале. Заполнили столбики цифр на билетах лотереи «Тото» в лавочке «Северный багет Ури» и пообедали пораньше в ресторанчике «Бомба-бургер». Отличный денек. Кирьят Шмона была вся в хаке. На улицах танковые колонны, тяжелые армейские грузовики. Все и вся стеклись в город в ожидании отправки в Ливан. У входов в 2 заведения длинные очереди. Первая – в маленькую синагогу Шаарей Рацон, которая никогда еще не принимала так много народа, разве что во время войны 82-го или в дни операции «Ответственность» 93-го или операции «Гроздья гнева» в 96-м. А вторая – в торговом центре в салон «Синий дракон», где делают татуировки. «Синий дракон на счастье», «Ангел смерти», «Черная пума» – эмблема Галани, «Листья» – эмблема Нахала. «Не помешает для поднятия духа», — сказал Боас, вернувшись оттуда в повязках и в полном восторге. «Когда каждую минуту твою черепушку может разнести ракета, любой оберег пригодится. А пирсинг все делают просто, чтобы почувствовать боль», — сказал он. После этого я запретил все эти наколки и пирсинги. «Есть такая статья в уставе. Наказание за нанесение ущерба армейскому имуществу», — объяснил я. «А что же это такое, когда себя так увечат? Следующего, кого поймаю, отчислю ко всем чертям». Они боялись отчисления, не хотели выпасть из обоймы. Факт, что после заката на пункте отправки собрались все. А надо сказать, что матери во время этой увольнительной были в еще большей истерике, чем обычно. Отцы умоляли сыновей не возвращаться в Ливан, девушки грозили разорвать отношения, давили по-страшному. Какие смешные родители! Какие у них разные мерки, подумайте только! Уговаривают сыновей не служить там, где мы служим, а сами дают им автомобиль вечером в пятницу, ехать в паб и напиваться там. Как будто не погибают у нас, в нашем Израиле, в автокатастрофах в 10 раз больше, чем в армии. Родители не понимают, сколько пользы в военной службе. Она закаляет, многому учит, человек взрослеет, становится гражданином, и все ребятишки довольны в конце концов, и я за это ручаюсь. Но сыновья не дураки, и все они прибыли на пункт сбора. Эльдад, Боас, Шон, Итамар, Цион, Кока, Ривер и Бейлис, и Пинчук, и Барной, и Шпицер. Все на месте, все в порядке. Проверяем явку, распределяем номера ОР. А где же Эмилио? Эмилио не было. Исчез, испарился, никто ничего не знал. Ни в кадровом отделе, ни в социальном. Позвонили в кибуц к приемным родителям. Они сказали, что он улетел в отпуск к маме и папе. Нет, не просил нам ничего передать и не оставил номера телефона. Передадут ему, что мы звонили, передадут и привет. Вот так сел в самолет и улетел. И до сих пор, кстати, ни с кем из нас не связался. Нет, нельзя сказать, что как сквозь землю, но Аргентина страна не маленькая, поди сыщи его там. Время от времени мы вспоминали его, кто-то его изображал, мы смеялись и скучали по нему. В общем, хороший был парень, только жаль, что так исчез, не попрощавшись ни с кем.